Гуру. Спросят, обязательно спросят, что же мы должны принести? Ответьте, преданность, любовь и устремление. Они будут корзинами, в которые можно будет собрать даваемое. Но люди предпочитают приносить деньги или другие ценности, полагая, что предметы и вещи, металл или камни заменят нужное качество духа. По внешним приношениям можно судить об оскудении духа. Забыли о том, что приношение совершается в духе, так духовное заменили земным, и еще удивлялись, почему живой огонь жизни ушел из золоченых храмов. Но вот время пришло снова провозгласить примат духа и указать, что дары к храму жизни каждый должен принести, но от духа и в сердце.